и отдала честь. — Кибер готов? — поинтересовался Бабекус и заставил меня глядеться. Ветер мел мусор по двору. В синее небо впаялась какая-то птица. Вдали бубнила станция. Не было ни души. — Готов! — сказал рыбец, исчезла, и вскоре появилась вновь с завернутым в желтую газету котенком, который в точности напоминал Ваську. — Похож? — спросил Бабекусу рыбец, хотя могу спросить и у меня. — Копия. Специально перебросили из Волопаса комбинат, чтобы его сделать. Рыбец развернула газету и извлекла из кармана засаленного фартка ключ. Вставила ключ в скважину на конце куклы и повернула его пару раз. — Завод на 2 дня, — сказала она. Я взял котенка в руки. Котенок на глазах оживал, стал теплым и мягким и, наконец, зашевелился. Я погладил его, и он мурлыкнул. — Нравится? — спросил меня изнутри Бабекус. — То-то. — Когда будет десант? — задал вопрос рыбец. — Ночью. Прощай. Здравия желаю. Рыбец снова козырнула и закрыла дверь. Я развернулся. Рядом из-под ограды свиного загона торчали рыла 2 свиней, злой и зорко глядевших на меня. — Уж не шпион ли мятежников? — пробормотал Бабекус. Он подошел к рылам. Одно из них хрюкнуло, он резко и сильно пнул ногой в каждое. С необразимым визгом свиньи улетели на другой конец загона, а из столовки вынесло рыбец. — Проверка слуха, — сказал ей Бабекус. — Отставить. — Не замай, — с глухой угрозой ответил рыбец и ушла. — Теперь давай на станцию, — велел мне Бабекус. Сокращая путь, я пошел за дворками, а потом выбрался на маленькую улицу Белы Куна, которая вела мимо столярного цеха. — Стоп, дружок! — забеспокоился во мне Бабекус. — Похоже, это патруль. У забора на бревнах сидели столяры Булкин, Халявка и Горшков и играли в подкидного. — Они каждый день так патрулируют, — отозвался я и чуть не упал, потому что Бабекус оттеснил меня от управления телом, как от прилавка. — Эй, пацан! — пристально глядя на меня, встал Пашка Халявка. — Чё ты качаешься? Чё это тебя? — Котенок, дяденька, — ответил Бабекус. — Дурак, — сказал я ему. — Кто ж Халявку дяденькой зовет? Пашка был на полгода моложе Лехи Коробкина, а в армию он не ушел, потому что во время призыва отправился в лес за грибами и заблудился, уйдя ж за Старомыквинск. Бабекус от всего этого бросила в панику. Я помрачнел при мысли, что принимаю его неприятности близко к сердцу. — Это зачем ты кшака на станцию тащишь? — спросил Халявка и подозрительно посмотрел на котенка. — Раньше ты здесь хоть из сыру. Вали, зеленый свет, а теперь пацана с котенком тормозят. Нечисто. — Это товарища Палкина, котенок, — ответил Бабекус. — Так домой тащи. — Заперто там. — быстро сказал я, вперед Бабекуса, который уж собрался снести сущую чепуху о болезненной страсти начальника железнодорожного узла к этому котенку, выражающейся в желании непременно быть вместе и так далее. — Ну, ладно, — неохотно сказал Халявка тоном человека, которому очень хочется придраться, да не к чему. — Иди. — Спасибо, — шепнул Бабекус. — Гад! — разозлился я. — Ладно, ладно, — добродушно капитулировал Бабекус. — Ты из повстанцев, что ли? — Я всегда за революцию и за подполье, — ответил я. Через липы скверика зажелтел вокзал с его фальшивыми колоннами. Я подошел к подъезду со служебной стороны. У дверей на ящике сидел электрик Трущенков и курил. — Пароль? — спросил он меня и вынул из-за пазухи пистолет. Котенок вдруг дернулся в моих руках и глухим голосом сказал: «Я контрразведчик Васка!» Трущенков вскочил и отдал честь. «Здравия желаю, магистр Горольд! Пропусти нас в здание!» — велел котенок. «Мальчишку не могу!» — ответил Трущенков. «Могу только вас!» «Вариант бета!» — едва слышно шепнул Бабекус, и котенок спрыгнул на землю. Трущенков достал ключ, отпер дверь и открыл ее сантиметров на 10.